Глава 48. Гипотеза. Начальник убойного отдела Южного полицейского округа Сиднея Нил Маккормак пригладил начинающие сидеть волосы, не сводя глаз с женщины в очках, сидящей по другую сторону стола для допросов. Она пришла сюда прямо из издательства, в котором работала, одета в простой мятый костюм, но что-то в иске Пеллер наводило на мысль о том, что костюм дорогой. Просто не рассчитан на то, чтобы нравиться таким простакам, как Маккормак. Но адрес, по которому она жила, об особом богатстве не говорил. Бристоль — не самый престижный район в Сиднее. Девушка показалась ему взрослой и разумной. Уж точно она не из тех, кто будет драматизировать, преувеличивать, просто чтобы привлечь к себе внимание. Кроме того, это они ее вызвали, а не она сама обратилась в полицию. Маккормак взглянул на часы. Он договорился с сыном во второй половине дня выйти в океан. Они назначили встречу на Уотсон-бэй, где стояла на причале их яхта. И он надеялся, что много времени свидетельница у него не отнимет. К тому все и шло. До самой последней минуты. «Мисс Пеллер», — сказал Маккормак, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на выпирающем брюшке, «а почему вы об этом раньше ничего не рассказывали?» Она пожала плечами. «Чего ради?» «Никто меня не спрашивал. Да я и сама не вижу тут никакой связи с убийством Шарлотты. Я рассказываю об этом сейчас, потому что вы меня так дотошно расспрашиваете. Мне казалось, вас интересует то, что произошло в хижине, а не этот эпизод, который случился потом. Ведь это был именно эпизод, мелкий эпизод, быстро пережитый и также быстро забытый. Такие, как он, есть везде. И обычному человеку просто незачем преследовать каждую подобную тварь. Маккормак что-то пробормотал себе под нос. Она, конечно, права. Даже он не чувствовал себя обязанным раскручивать это дело. Хлопот, неприятностей, да и самой работы не оберешься. Если свяжешься с человеком, чья должность начинается или заканчивается словом «полиция». Он выглянул в окно. Солнце отражалось в заливе Порт-Джексон, а над Мэнли все еще курился дым, хотя последний в этом сезоне пожар в Буше потушили больше недели назад. Дым относило на юг. Дул прекрасный, теплый северный ветер. Просто созданный для того, чтобы ходить под парусом, Маккормаку нравился Харри Холле, или Хоули, как он его называл. Тот отлично потрудился, помог им в расследовании кровавого убийства клоуна. Но голос высоченного, светловолосого норвежца в трубке звучал устало. Маккормак искренне надеялся, что Хоули не собирается снова отчалить в запой. «Давайте начнем все сначала, мисс Пеллер». Микаэль Бельман вошел в зал заседаний Один, и все разговоры мгновенно стихли. Он встал за кафедру, широко расставив ноги, положил перед собой записи, подключил компьютер к проектору. Следственная группа на сей раз состояла из 36 человек, втрое больше, чем при расследовании обычного убийства. Они так долго работали без результата, что пару раз ему пришлось поднимать их моральный дух. Но в целом все-таки они молодцы. Поэтому Бельман и позволил себе и своим людям арест Тони Лейке. Тогда это представлялось им подлинным триумфом. «Вы читали сегодняшние газеты», — начал он и посмотрел на собравшихся. Он спас то, что еще можно было спасти. Первые страницы двух из трех крупнейших газет напечатали одну и ту же фотографию. Тони Лейке садится в машину у управления полицией. Третья опубликовала архивную фотографию Харри Холле, сделанную во время телевизионного ток-шоу, когда он говорил о снеговике. Как видите, старший инспектор Холле взял ответственность на себя. Это правильно и вполне приемлемо. Его голос эхом отразился от стен, и он разглядел усталые, невыспавшиеся лица. Или это какая-то другая усталость? В таком случае ее необходимо побороть, потому что сейчас все обострилось еще больше. Заходил шеф Крипос и сказал, что звонили из министерства и задавали вопросы. Песок в часах бежал быстро. «Итак, у нас больше нет главного подозреваемого», — сказал он, — «но есть и хорошие новости. У нас появились новые ниточки, и все они ведут от Ховасхютте в Устаусет». Он щелкнул клавишей, и на экране появилась первая страница презентации в PowerPoint, которую он подготовил ночью. Ему понадобилось полчаса, чтобы остановиться на всех имевшихся у них фактах, вкупе с именами, датами и предполагаемыми маршрутами. «Вопрос», — сказал он и выключил компьютер, — «о каком убийстве идет речь?» «Думаю, типичное. Серийное убийство можно исключить. Жертвы не выбраны в какой-то определенной группе населения наугад, но связаны с определенным местом и временем. Значит, есть основания полагать, что речь идет о специфическом мотиве, который может считаться рациональным. А если так, то это существенно облегчает нашу задачу. Надо найти мотив, и убийца у нас в руках». Бельман увидел, как многие кивнули, соглашаясь с ним. «Проблема в том, что у нас нет свидетелей, которые могли бы нам что-то рассказать. Иска Пеллер, единственный свидетель, который, как нам известно, еще жива, сутки пролежала больная. Другие либо умерли, либо не объявились. Мы знаем, например, что Адели Ветлисон была там с парнем, с которым недавно познакомилась, но, похоже, никто из ее окружения ничего о нем не знает, так что мы вправе предположить, что знакомство было непродолжительным. Мы проверяем, с какими мужчинами у нее был контакт по телефону или в интернете. Но на это требуется время. И пока у нас нет свидетелей, мы должны установить собственную точку отсчета. Нам нужны гипотезы по поводу мотива». Что могло стать мотивом убийства по меньшей мере 4 человек? «Ревность или голоса, которые приказывают убивать», — послышалось в конце зала. «По опыту известно». «Согласен. А у кого в голове звучат голоса, которые приказывают убивать?» «У тех, у кого есть психиатрическая история болезни», — сказал кто-то с явственным северным финмаркским выговором. «И у тех, у кого ее нет», — возразил ему другой голос. «Ладно, а кто может ревновать? Любовник или супруг, кого-то из тех, кто там был». «И о ком идет речь?» — спросил Бельман. «Но мы ведь проверили алиби любовников жертв, и возможные мотивы», — заметил кто-то. «Это мы всегда делаем в первую очередь. Любовников у жертв либо не было, либо мы вычеркнули их из списков». Микаэль Бельман понимал, что они изо всех сил жмут на газ. Но колеса пробуксовывают. Все в той же колее, в которой увязли уже давно. Однако важно то, что они все еще готовы жать на газ. Он не сомневался, что Ховасхютте — это то бревно, которое можно будет подложить под колеса и выбраться на дорогу. «Но мы ведь отмели не всех любовников и супругов», — сказал Бельман, покачиваясь на каблуках. «Только тех, кто не вызвал подозрений. А у кого на момент убийства не было алиби?» «У Расмуса Ульсена, верно». «Когда я был в Стортинге и разговаривал с Расмусом Ульсеном, он признал, что несколько месяцев назад жена его слегка приревновала, что была девица, с которой он флиртовал, и Марит Ульсен уехала в Ховасхютту на пару дней, чтобы подумать. Это может совпасть со временем событий в Ховасхютте. А вдруг она там не только думала? Что, если она мстила? И вот еще информация. В ту ночь, когда жертвы были в Ховасхютте, Расмуса Ульсена в Осло не было, потому что он забронировал себе номер в Устоусетте. Почему Расмус оказался в тех краях, когда его жена была в Ховасхютте? Провел ли он ночь в гостинице или же совершил небольшую вылазку на лыжах? Взгляды присутствовавших уже не казались сонными и усталыми. Ему почти удалось зажечь в них огонь. Он ждал ответа. Честно говоря, когда следственная группа так велика, устраивать импровизированный мозговой штурм — не самый эффективный способ расшевелить сотрудников. Но все они давно уже распутывают вместе это дело, и каждый успел набить себе синяки, убедиться в ошибочности своих на 100% точных предположений и фантастических гипотез, и от этого несколько упасть духом. У одного из молодых вырвалось. Он мог в тот вечер без предупреждения появиться в хижине и застать ее на месте преступления. Увидел ее и снова исчез, и все тихо и спокойно спланировал. «Не исключено», — сказал Бельман. Подошел к кафедре и взял одну из своих бумаг. «Аргумент номер один в пользу такой теории я только что получил из расчетного центра Теленора. Запись свидетельствует о том, что Расмус Ульсен утром того дня разговаривал со своей женой. Давайте предположим, что он знал, к какой хижине она направляется. Аргумент номер два в пользу этой гипотезы — информация о погоде. Тогда весь вечер и всю ночь светила луна, и была хорошая видимость. Так что он мог добраться туда на лыжах с тем же успехом, что и Тони Лейки. Аргумент номер один против этой гипотезы. Зачем ему убивать кого-то еще, кроме собственной жены и ее возможного партнера? «А вдруг у нее их было несколько?» — крикнула одна из следачек. Низкорослая и грудастая. Бельман так привык считать ее лесбиянкой, что даже забавлялся мыслью, не пригласить ли ее как-нибудь вечерком к Кайе. Конечно, это была только мысль. Может, они там оргию устроили? По залу прокатился смех. Вот и прекрасно, атмосфера уже немного разрядилась. Может, он не видел, с кем у нее был секс, с мужчиной или с женщиной? «Видел только, что под простыней что-то происходит», — сказал кто-то. «Вот и решил перестраховаться. Новый взрыв смеха». «Прекратите! У нас нет времени на эту чепуху!» — крикнул Эскельсен, один из самых опытных следователей. Никто даже точно не знал, как давно он расследует убийство. В комнате стало тихо. «Вы, салаги!» Небось, и не помните то дело, которое несколько лет назад раскрыли в убойном отделе. Тогда все думали, что в Осло орудует маньяк, — продолжал Эскельсен. А когда нашли убийцу, оказалось, что в одном случае у него был мотив. Но он знал, что если будет только одна эта жертва, его-то и заподозрят в первую очередь. И убивал других, чтобы все выглядело как серия убийств, совершенных ненормальным преступником. «Черт!» — вскинулся молодой. «Да неужели убойный отдел действительно сумел раскрыть убийство? Разве что случайно?» Парень, ухмыляясь, огляделся по сторонам, ожидая одобрения. Но никто его не поддержал. И краска медленно залила его лицо. Ведь все, кто хотя бы недолго расследовал убийство, помнили это дело. В полицейских школах Норвегии его использовали как пример. Оно вошло в легенду. Так же, как и тот, кто его распутал. Харри Холле. «It's Neil McCormack, Holly. How are you? And where are you?» Это Нил Маккормак, Холли. «Как ты? И где ты?» Маккормаку совершенно отчетливо послышалось, что Харри ответил «в коме». Но, может, это просто название какого-то норвежского местечка? I talked to Iska Peller. Я говорил с Иской Пеллер. Как ты и говорил, она мало что могла рассказать о той ночи. За то, что касается следующего вечера, тут напротив... Да. Их с подругой забрал из хижины местный полицейский и устроил у себя дома. Оказывается, пока мисс Пеллер спала, пытаясь справиться с гриппом, полицейский с Шарлоттой выпили в гостиной по стаканчику, а потом он якобы попытался соблазнить девушку. Это было настолько недвусмысленно, что Шарлотта стала звать на помощь. Мисс Пеллер проснулась, поднялась и вошла в гостиную, где полицейский уже успел спустить с ее подруги лыжные штаны до колен. Он прекратил свои попытки, и мисс Пеллер с подругой решили ехать на железнодорожную станцию, чтобы остановиться в гостинице в местечке, которое, я боюсь, Йейлу. Спасибо. Ты говоришь, попытался соблазнить, Нил? То есть ты имеешь в виду, пытался изнасиловать? Нет. Мне пришлось сделать несколько заходов, прежде чем мы с мисс Пеллер определились с формулировкой. Она сказала, что, по словам подруги, полицейский спустил с нее штаны против ее воли, но он не прикасался к ней интимно. Но мы, конечно, вправе предположить, что цель у него была именно такова. Но утверждать ничего нельзя. Смысл в том, что ничего уголовно наказуемого не произошло. Мисс Пеллер с этим согласилась. Они не подумали заявить на него, а просто взяли и уехали оттуда. Полицейский даже нашел какого-то деревенского чудака, который довез всех троих до станции и помог сесть в поезд. По словам мисс Пеллер, полицейский был не слишком удручен тем, что произошло, и гораздо больше стремился заполучить номер телефона ее подруги, чем ее прощение. Как будто речь шла о совершенно обычном деле, о том, что сплошь и рядом случается между мужчиной и женщиной. Хм. Что-нибудь еще? Нет, Харри. Не считая того, что мы, как ты и предложил, предоставили ей полицейскую охрану. Полный круглосуточный сервис. Еду и все необходимое доставляют ей прямо к двери. Она может наслаждаться солнцем, если в Бристоле будет солнце. Спасибо, Нил. Если что-нибудь появится, то я позвоню. И наоборот. Разумеется. Take care. Береги себя. Скажешь тоже, подумал Маккормак. Положил трубку и посмотрел в синее послеполуденное небо. Сейчас, летом, дни немного длиннее. Он все-таки еще успеет на полуторачасовую прогулку на яхте, прежде чем стемнеет. Харри встал и направился в душ. Простоял там 20 минут, не двигаясь, подставив тело под обжигающе горячую воду. Потом вышел, вытер распаренную, покрывшуюся красными пупырышками кожу и оделся. Посмотрел на мобильный и обнаружил, что, пока спал, пропустил 18 звонков. Значит, им удалось раздобыть его номер. Он узнал первые цифры телефонов 3 крупнейших норвежских газет и 2 основных телеканалов. У всех у них коммутаторы с нулями и одинаковыми цифрами. Последние цифры различались, явно указывая на разных журналистов, равно жаждущих комментариев. Его взгляд задержался на одном из номеров. Он даже не понял, почему. Потому что какие-то байты в его мозгу наверняка ведали запоминанием номеров. К тому же первые цифры говорили о том, что телефон ставангерский. Он заглянул еще дальше в список звонков и нашел номер Колбьернсона. Харри перезвонил и, пока завязывал ботинки, прижал телефон щекой. Кстати, обнаружилось, что пора покупать новые. отлетела металлическая набойка, позволявшая безнаказанно наступать даже на гвоздь. «Черт! Харри! Ты сегодня в газетах просто герой дня! Прям звезда!» «Что начальник-то говорит?» Голос у Колбьернсона был как с похмелья. «А может, просто больной?» «Не знаю», — сказал Харри. «Я с ним не говорил. Убойный отдел не при делах, во всем виноват ты лично. Это твой шеф заставил тебя take on of the team, взять общую вину на себя?» «Нет». Повисла долгая пауза, за которой последовал новый вопрос. «Но не Бельман же». «Чего ты хочешь, Колбьернсон?» «Черт бы тебя побрал, Харри! Я, как и ты, занимаюсь somewhat, отчасти, нелегальным самостоятельным расследованием. И сперва хотел бы знать, мы по-прежнему одна команда?» «Да нет у меня никакой команды, Колбьернсон. Ладно. Слышу, что ты по-прежнему с нами. В команде проигравших. Скоро вылечу. Right on. Прямо сейчас. Я снова переговорил со Стине Эльберг, той, за которой бегал Элиас Скук, да? Оказалось, что Элиас Скук рассказывал ей о том, что произошло в ту ночь в хижине, чуть побольше, чем мне удалось выяснить у нее на первом допросе. «Я начинаю верить в эффективность вторичного допроса», — сказал Харри. «Чего?» «Да ничего. Давай, выкладывай».